что ты, Творец, меня создал частицею величия своего. Ты в книгу жизни имя записал задолго до рождения моего. Кто я, что ты так высоко вознес меня, что сыном для себя избрал? Что ты так щедро дал? Кто я, что ты, Творец, так благо мне прощаешь грех мой и даешь покой? Твоя любовь и милость в каждом дне незыблемы, как небо надо мной. Кто я, что ты так высоко вознес меня, что сыном для все, что ты так щедро.